сочинявши, а целых 10, да каждый свое. Эти журналы надо тоже вместе, по цифрам. Сначала номер 1, номер 2, а потом что же? Надо номер 3, а третьего-то и нет, а сразу 7. Что такое? А нету. Вот досада-то. Может, где завалялась, потом отыщется. А журналы разные, а названия у них чудные, которые понятны, которые нет. Вот «Звезда». Это понятно. Это ж дураком надо быть, чтобы не понять. А вот «Кодры». Что за «Кодры»? А, должно, ошибка вышла, надо «Кадры». А тетеря так девушек встречных называет. Бенедикт чернил из ржави сварил, палочку обстругал, навел порядок, все переправил. А в этом журнале про девушек, правда, много понаписано. А вот есть вопросы литературы. Бенедикт посмотрел, никаких там вопросов, одни ответы. А должно быть номер с вопросами, да пропал, тоже жалко. А есть журнал «Картофель и овощи» с картинками, а есть «За рулем», а есть «Сибирские огни», а есть «Синтаксис». Слово какое-то вроде как непристойное, что значит не понять. Должно матерное. Бенедикт пролистал. Точно, матерные слова там отложил. Интересно, на ночь полистаю. А есть задушевное слово. «Вестник Европы», «Весы». Эти какие-то не такие, сильно плесенью пахнут.